13 января 2019. Сомнение всегда следует за моральным падением или как-то связано с ним. Падение это означает отемнение или понижение света в ауре, когда окружая тьма успешно проникает через ослабленную заградительную сеть. Корни сомнения надо искать в неустойчивости моральной природы человека. Колеблется лишь тот, в ком свет не силен или не укреплен достаточно. Слабость, недостатки и неочищенная сущность человека будут всегда причиной всяких сомнений. Тот, кто чист духовно, сомневаться не будет. Сомнение указывает на наличие неизжитых частиц низшей астральной материи в ее оболочке. Сомнение у учителя в ученике иного порядка. Он видит неизжитую тьму и, зная природу человека, предвидит шатание. Лучше верить в неосуществимое, чем безнадежно утопать в сумерках неверия и отрицания. Сомнения на пути пресекают дальнейшее продвижение. Борьба с ними может быть успешна лишь в том случае, если человек найдет в себе силу отбрасывать их, не вступая с ними ни в споры, ни в пререкания, ни в попытки доказать их несостоятельность. Всякое соприкасание с сомнением даже по-человечески губительно, ибо перед логикой очевидности бессильны все доказательства. Сомнение можно только отсечь или отбросить, не давая ему пищи или возможности ухватиться за что бы то ни было, даже за доказательства его отрицающие. Всякое соприкосновение с сомнением, подобно присоскам щупалец осьминога, схватившись за что-то и присосавшись, тянет свою жертву на дно.